Глава 56. Несмотря на возраст и многочисленные физические недостатки, в целом Ланкао все же оставался опытным солдатом. Он оценил ситуацию. После того, как Арно фон дер Лейен уехал, оставалось только ждать. Он освободился, предупредил Штиха, а теперь ждал. Величайшая добродетель солдата. В темноте возле окна, смотревшего на дорогу, он погрузился в собственные мысли. Горы Боливии изобиловали возможностями. Рабочая сила, изголодавшаяся по приказам, истерзанные заброшенные равнины, их можно приобрести за бесценок. Река Мамаре была ему спутником, когда он в прошлый раз охотился там в окружении креолов, темнолицых, почтительных. Тогда он и принял решение. Пышная растительность, огромные запасы полезных ископаемых, пивные в Сан-Борхе и Эксальтасьоне, где воздух плавится, а из музыкальных автоматов чудесным образом льются родные песни в виртуозном исполнении Элизабет Шварцкопф. Все это у него в будущем. Благодаря появлению Арно фон дер Лейена такая возможность стала еще более реальной, чем когда-либо. Как только все закончится, он сделает этот шаг. Последний шаг в сторону безопасности он совершит с легким сердцем. Ланкао улыбнулся. Ему нравилось непривычное ощущение сидеть одному в доме в полной темноте. Оно лишь укрепило его решительность, ненависть и силу, возникшие, когда он сосредоточился. Так сильно его тело не болело с тех пор, как много лет назад он упал на горнолыжном спуске в Сент-Ульрихе в Доломитовых Альпах. Щипало глаз, ныло плечо, а там, где веревка врезалась в руки и ноги, она содрала кожу, оставив пульсирующие красные полосы. А кроме того, когда развалился стул, он заработал шишку на затылке. В общем, он с нетерпением ждал того момента, когда отплатит Арно фон дер Лейену тем же. Ланкао был уверен, он вернется. Вот он и ждал, переключаясь между ненавистью настоящего и предвкушением будущего. Юные метиски и тяжелый запах сахарного тростника, какао и кофе. В доме все было точно так же, как после ухода Арно фон дер Лейена. Полная темнота. Только во дворе тускло светил фонарь. Он всегда горел. С другой стороны виноградника возле шоссе порой вдруг вспыхивали фары проезжавших машин. Время от времени, секунду-две, зловеще поблескивали и оживали охотничьи трофеи Ланкао. В тот момент, как машина притормозила на шоссе, Ланкао уже знал, что у него гости. Низко загудел двигатель, и, наконец, машина остановилась возле знака на въезде. В дом бил свет фар. Через мгновение машина дала задний ход и скрылась в направлении города. Откусив яблоко, Ланкао, задумчиво жуя, положил его на подоконник. Встав за штору, он смотрел на шоссе. Казалось, на подъездной дорожке никого нет. Может, кто-то просто разворачивался? Хоть такое вполне возможно, готовился он к худшему. Видимо, машина кого-то высадила. В лучшем случае это Крёнер со Штихом. Время тянулось бесконечно долго. Кто-то робкими шагами пересек двор, и лишь тогда Ланкао увидел людей. Нерешительные, осторожные силуэты. Широколицый отошел подальше от окна. Он удивился. Петра Вагнер с какой-то незнакомой женщиной. Значит, Крёнер со своей задачей не справился. Ланкао на ощупь ходил от одного окна к другому. Среди пляшущих теней кустарников, в свете проезжающих машин, казалось, что вокруг все спокойно, как обычно. Женщины приехали одни. В ту секунду, когда они подергали входную дверь и осторожно ее распахнули, он включил настенную лампу у дивана. «Кто там?» — крикнул он, пряча короткий широкий нож с лезвиями с двух сторон под резинку своих гетр. «Петра Вагнер! Это я, Петра! Со мной подруга!» Когда они зажгли яркий свет в прихожей, Ланкао зажмурился. Став в дверях, Петра сделала своей спутнице знак, чтобы та молчала. От света Ланкао заморгал. Со времен той самой стычки с Арно фон дер Лейеном в болоте Таубергисона, когда освещение вдруг менялось, здоровый глаз постоянно его подводил. Поэтому он подверг сомнениям то, что увидел. «Петра!» Он протер глаза. «Какая приятная неожиданность!» Она вздрогнула. Поняв, откуда доносится голос, она виновато улыбнулась. Короткие пальцы Ланкао пригладили редкие непослушные волосы. «Чем обязан?» — спросил он, протягивая Петре руку. Хоть он и здоровался с незнакомой женщиной, заговорила Петра. «Прости, что мы так ворвались. Это моя подруга Лора, я о ней рассказывал, она глухонемая». Незнакомая женщина улыбалась и не сводила глаз с его рта. «Мы тебе помешали?» Петра прижала руку к груди. «Ух, как же здесь темно! Я даже испугалась!» «Ну что ты, Петра?» Ланкао заправил рубашку в бриджи. «Я просто заснул, не берите в голову». Нетрудно заметить, что рядом Петра и эта женщина смотрелись странно. А еще нет никаких сомнений в том, что раньше Петра Вагнер никогда не упоминала о подруге по имени Лора, не говоря уже о том, что она глухонемая. Петра Вагнер вообще ничего не говорила о той части своей жизни, что не имеет отношения к Герхарду. Если она с Арно фон дер Лейеном заодно, он ее сюда и прислал. Ланкао понимал, что такое возможно. Может, он затаился в темноте и выжидает. «Я не смогла тебе сюда позвонить, у меня номера нет», — сказала Петра. Ланкао пожал плечами. «И никого из вас нет дома, я приехала на удачу». «Ну, я здесь. Как тебе помочь?» «Крёнер и Штих здесь?» «Нет. Так ты это хотела узнать?» «Расскажи мне, что случилось на Шлоссберге». «Зачем?» «Потому что мне надо убедиться в том, что Арно фон дер Лейен исчез, иначе мне не будет покоя». «Не будет?» Ланкао заулыбался. «Он умер?» «Умер!» Ланкао рассмеялся. Чванливо, мерзко. Если Петра пытается заманить его в ловушку, ничего у нее не получится. «Определенно нет». «И что? Где он сейчас?» «Понятия не имею. Надеюсь, в самолете. Летит куда-нибудь подальше отсюда». «Не понимаю, он же так хотел найти Герхарда Пойкерта. Что произошло на Шлоссберге?» «Что? Ты же знаешь, он нашел своего Герхарда Пойкерта, разве нет?» При виде ее непонимающего выражения лица, Ланкао улыбнулся и развел руками. «Да ничего особенного. Просто днем мой старший сын выгравировал на латунной табличке надпись «Память о жертвах бомбардировки во Фрайбурге им Брайсгау 15 января 1945 года». Он ее повесил на небольшой столбик, который вбил в землю у колоннады. Ланкао улыбнулся. «Рудольф у меня мастер на все руки». «И что потом?» «Да, а когда он ее убирал через пару часов, перед ней лежал маленький букет». «Да чего трогательно, а?» — сказал Ланкао, широко улыбаясь. Стоящие перед ним женщины смотрели ему в глаза. По его опыту, двум людям редко удается вместе притвориться так ловко, чтобы обмануть, а уж тем более двум женщинам. Если бы Арно фон дер Лейен затаился где-то снаружи и ждал подходящего момента, он бы это понял по лицам двух женщин. Взгляд у них был бы более настороженный, мечущийся и напряженный. Ланкао был уверен, они одни. Однако он ни капли не сомневался, что доверять им ни в коем случае нельзя. Лишь почти незаметная улыбка Петры казалась искренней. Казалось, она испытала облегчение. «Когда Рудольф забрал эту табличку?» «Петра, а почему ты об этом спрашиваешь?» «Потому что мы там были в районе 6 и ничего такого не видели». «Значит, Рудольф ее уже снял. Молодец он. А зачем вы туда ходили?» «По этой же самой причине мы здесь. Нам надо знать, что там произошло, чтобы успокоиться». «Нам?» «Ах, да, я имею в виду мне. Мне надо это знать, чтобы успокоиться». По мнению Ланкао, Петра поторопилась себя поправить. «Но ведь такие вещи всегда влияют на окружающих. Лора у меня в гостях», — продолжила Петра. «Она у меня живет». «Позволь спросить, а много эта Лора знает?» «Ничего, Хорст, абсолютно ничего, можешь не волноваться. Она не очень хорошо понимает, что происходит». Петра так непринужденно улыбалась, что в этот момент Ланкао был готов ей поверить. «А почему ты не позвонила Штиху или Крёнеру?» Ланкао подошел к ней поближе. Он отметил, что шея у нее необычайно тонкая, артерии очень близко. Они бы тебе рассказали, что на Шлосберге было. Я звонила. Я же сказала, дома я никого из вас не застала. Я звонила Штиху, но застала только Андреа, а она ничего не сказала. Ты ведь знаешь, Андреа. Она окинула взглядом стены и трофеи. Ланкао позаботился о том, чтобы ничего необычного видно не было. Только у камина лежала неровная куча деревяшек. Если бы Петра задумалась, она бы поняла. В центре комнаты не хватает трона Ланкао. Но вообще разломанный стул не занимал много места. «А где Штих и Крёнер?» — наконец спросила она. «Не знаешь?» «Нет». Петра развела руками, перевела взгляд на высокую женщину, а затем снова на Ланкао и вяло улыбнулась. «Ну, хоть какое-то облегчение. Спасибо. О Барне фон дер Лейне я больше думать не буду. Вызовешь нам такси, Хорст? Свою машину мы отпустили». «Конечно». Широколицый встал и тихо охнул. Как бы то ни было, дальше появилась неизвестная величина. Несомненно, этой глухой женщины кто-нибудь хватится, если он их обеих уберет. У нее ведь наверняка есть близкие. Придется сдержаться. Хотя шанс представился великолепный. Если потребуется, Герхард Пойкерт и Петра Вагнер исчезнуть всегда успеют. Маленькая трагическая история. Достойное завершение безнадежных отношений. Ромео и Джульетта сурового настоящего. Еще есть время написать конец истории. Но в этой главе глухой женщине места нет. Придется их отпустить. «Кстати, Хорст, где твоя машина? Как ты сюда приехал?» — говорила Петра без обиняков. Редкий случай. Какой простой вопрос. Ланкао осталось лишь улыбнуться и ответить. «Как и вы, дорогая Петра». На мгновение растерявшись, он вдруг почувствовал, что его видно насквозь, и помедлил с ответом. Недоверчиво посмотрев на хрупкую женщину, он положил трубку. «Много ты вопросов задаешь». Несколько секунд они не сводили друг с друга глаз, а затем она улыбнулась и смущенно пожала плечами. «Наверное, теперь твоя очередь мне отвечать», — продолжил он. Высокая женщина, стоявшая за спиной Петры, под его тяжелым взглядом чуть попятилась. «Зачем ты говоришь, что раньше об этой женщине рассказывала? Что-то тут не сходится». Он резко шагнул к Петре. Выражение лица у нее тут же переменилось. «Она вообще глухая. Я точно слышал, как ты на нее зашикала перед тем, как вы вошли». Ланкао подошел к ней вплотную и оттолкнул. Она оказалась легкой, как перышко. Стоявшая за ее спиной стройная женщина закрыла руками лицо. На локте болталась сумочка. Но толку от этого не было никакого. Одна пощечина, и она рухнула навзничь, не произнеся ни слова. Она бы и не смогла. Челюсть выбита, да и сознание она потеряла. «Зачем ты сюда пришла?» Не успела Петра добежать до двери, как на ее запястье сомкнулись пальцы Ланкао. «Ты что творишь, Хорст? Что с тобой такое?» Она дернула руку. «Отпусти меня и успокойся!» Отпустив Петру, он подтолкнул ее к лежащей на полу женщине, но не грубо. «Кто это?» — спросил он. «Лора. Мы зовем ее Лора. Но вообще она Ларин. Возьми ее сумочку и передай мне». Вздохнув, Петра сняла с вялой руки ремешок сумки. Ланкао заметил, что она была тяжелее, чем было видно по той хрупкой женщине. Прежде чем сумка опустела, на сервировочном столике у двери не осталось места. Ланкао без колебаний запустил туда руку и выхватил красно-коричневый кошелек. Судя по размеру, целая сокровищница. Кошелек оказался набит кредитными карточками. Ланкао порылся в них. Все верно. Женщину звали Ларин. Ларин Андервуд Скотт. Ланкао очень долго разглядывал адрес и имя. Они ему ничего не говорили. «Твоя подруга англичанка?» Ланкао помахал кредитными карточками. «Нет, она из Фрайбурга, а по крови англичанка, ну и замужем за англичанином». «Даже странно, сколько за один день англичан повылезало. Тебе не кажется?» «Я же говорю, она не англичанка». Ланкао перевернул кошелек. Среди чеков он обнаружил фотографию размером с паспортную. Петра задержала дыхание. «Очевидно, у нее дочь есть», — сказал он. «Как ее зовут? Ты ведь знаешь?» Ее зовут Энн». Перевернув фотографию, Ланкау заворчал и пошел под люстру в прихожую, рассмотреть фотографию более внимательно. «Откуда ты эту Ларин знаешь? И зачем притащил ее с собой сюда?» Широколицый резко развернулся лицом к Петре, схватил ее за руку и сдавил. «Так кто она, Петра? Как она связана с Арно фон дер Лейеном?» Он сдавил еще сильнее, и женщина всхлипнула. «Отпусти!» Пытаясь сдержать слезы, она упрямо смотрела ему в глаза. «Да никак не связано, идиот! Отпусти меня!» Борьба была абсолютно неравной. Крепкий мужчина провел рукой по затылку, с трудом вытягивая шею. Такое бывало на поле для гольфа, когда он неловко бил по мячу. Всегда доставалось мышцам шеи. Через несколько часов боль пройдет. Тощая Петра Вагнер не сопротивлялась его ударам. Как будто бьешь по воздуху. Ровно там же, где Арно фон дер Лейен оставил Ланкау, он усадил высокую женщину на стул, не сильно отличавшийся от того, на котором сидел он. Он крепко стянул ее лодыжки, с царапин стала сочиться жидкость. Однако она даже не пошевелилась. Она так и не пришла в себя. Проходя подсобное помещение, ослабевшую Петру он перекинул через плечо. Он выключил главный рубильник. В ту же секунду погас фонарь, освещавший двор. Над ними открылось звездное небо. Предмет его гордости находился в средней части длинного сарая. Хотя, как правило, в год у него выходило не больше пары сотен бутылок хорошего белого вина, в приступе жадности он купил пресс для винограда, годный и для куда более крупного виноградника. Через несколько недель его снова помоют и подготовят к работе. А пока он отлично подходит для того, чтобы оставить там связанную Петру. Она пока еще плохо понимала, что от веревок ей не избавиться. Ланкао потянул за платок, который засунул ей в рот, как кляп. Довольно туго. «Лежи тихо, и все будет хорошо», — сказал Ланкао, побарабанив по огромному горизонтально расположенному винту, на котором она лежала. Петре точно известно его предназначение, как и любому, кто живет в винодельческом регионе. Он выжимает из винограда все, что только можно. То же самое он сделает с ней. «От этого винта тебе ничего не будет». Потом Ланкау к ее ужасу дотянулся до выключателя. Она закрыла глаза. «Да-да, Петра, пока главный рубильник выключен, можешь быть спокойна. Через несколько часов все закончится. А пока полежи здесь. Там посмотрим, что делать». Возвращаясь в дом через двор, Ланкау втянул влажный воздух. Скоро наступит осень. Всего пару часов назад он раздумывал, не оставить ли на стене место еще для пары рогов.